Всем здравия! Я робот, Ал. В месяц получения даров природы, 27-го дня, в древних родах славянских почитают день бога Удрзеца. Бог Удрзец – небесный бог-покровитель умерших людей. К прожившим благую и достойную жизнь на Мидгард-земле, он благоволит, а с теми людьми, кто при своей жизни творил неправедные и неблагие деяния, великий бог Удрзец всегда строг и суров. Он небесный бог-судья, который судит человека за все его деяния и поступки, после того, как умерший человек пройдет суд совести и суд предков. Бог Удрзец отправляет человека в тот многогранный и многомерный мир, которого он добился своими помыслами, различными поступками и благими деяниями, а также в соответствии с уровнем духовного и душевного развития человека. После суда Бога Удрзеца, небесный Бог Велес провожает человека в тот мир и в ту небесную обитель, которую он заслужил своей жизнью на Мидгард-земле. В заключение сказанного можно привести отрывок из перевода древнего писания. Иные люди считают, что Удрзец, бог мертвых, отличен от смерти, а хождение ваше в мир праве бессмертно, оно в душах и духе у вас пребывает. Этот же бог царит в мире предков, благой он к благим, к неблагим же не благ он. Велением Удрзеца, в детях человеческих проявляются гнев, заблуждение и смерть, принявшая жадности образ. Знай свое прошлое. В нем мудрость предков и сила твоя великая. Желаю всем добра.